Глава 98. Фреда Хендина задержали сразу после 5 часов и привезли в окружную прокуратуру в здании суда. Спокойно и вежливо он отвечал на вопросы, которые обрушились на него. Нет, он никогда не встречал Вивиан Карпентер. Нет, он и Скотта Ковия никогда не встречал, хотя видел, как тот околачивался у Даниэл Уэбстер в прошлом году. Да, он обручен с Тиной Арколи. Кольцо? Он не имеет представления, о чем они говорят. Он не был в Остервилле вчера вечером. Он был с Тиной, а потом сразу пошел спать. Да, на слушании он слышал много разговоров о пропавшем кольце. Во вчерашнем номере Cape Cod Times дается описание кольца. Почти $250 000 за кольцо — это немало. Кто бы ни вернул его, это был определенно честный человек. «Мне пора уходить», — сказал Фред своим собеседникам. «Я отвожу свою невесту в аэропорт Логан. У нее рейс на Денвер в 9 часов». «Мне кажется, что Тина пропустит свой рейс, Фред», — заметил Нат. «Мы сейчас привезем ее сюда». Он видел, как предательская краснота проступила на шее Фреда и стала подниматься к лицу. Они таки допекли его. «Тина хочет погостить в семье брата», — рассердился Фред. «Все это расстроит ее». «Это расстроит еще множество людей», — мягко произнес Нат. «Если вы всем сочувствуете, я предлагаю вам начать с Карпентеров. Не тратьте зря свои чувства на Тину». Нат поехал к Тине домой с Биллом Уолшем, следователем из окружной прокуратуры. Сначала она отказалась впустить их, но в конце концов открыла дверь. Они увидели ее среди багажа. В гостиной не осталось никаких личных вещей. Нат догадался, что она не намерена возвращаться. «У меня нет для вас времени», — резко сказала Тина. «Я спешу на самолет. Я жду Фреда». «Фред в окружной прокуратуре», — сообщил ей Нат. «Нам надо поговорить с ним, и очень важно, чтобы мы могли поговорить и с вами. Если все быстро выяснится, вы сможете еще успеть на ваш самолет». Тина удивилась. «Не имею представления, почему вы хотите говорить со мной или Фредом. Давайте побыстрее покончим с этим».